продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик, наполнявших в часы пик московские улицы. Они были большие модницы, хотя одевались стандартно. Лихо надетые на бекрень белые суконные беретики, аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав. На плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка. Они были самостоятельны, независимы, улыбчивы. Их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часами, в ожидании свидания с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги. Их еще называли «фордики» в честь первых такси, недавно появившихся на улицах Москвы. Признаться, из всех видов красавиц они были для нас самые привлекательные, конечно, не считая флаконов. Таракутски были маленькие московские парижанки, столичные штучки, то, что когда-то во Франции называлось мизинетки. Их не портило даже то, что пальчики на руках и на ногах у них были как бы не до конца прорезаны, вроде некоторых видов сдобного печенья, надрезанного по краям. И, видимо, создавая их, Бог очень торопился и не вполне закончил свою работу. За таракузками шли женщины неприятные. И среди них самый неприятный тип был холера. Тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Как ни странно, но бывали случаи, когда небожительница перерождалась в холеру, а холера каким-то образом преображалась в небожительницу. Но это случалось крайне редко. Зато между таракутсками и IWW было больше сходства. И мужчины нередко их путали, что, впрочем, не приносило им особых огорчений. Был еще тип, носящий длинное кодовое название «Последний день Парижской коммуны», более возвышенный и одухотворенный тип холеры, с пятнами черных глазных впадин и страшно раскинутыми, распятыми руками, как барельеф, высеченный на могильном камне. И, наконец, первый день творения. Очень молоденькая, рано созревшая, малограмотная, с неразвитой речевой артикуляцией, испуганными глазами на толстом свекловично-багровом лице, каким-то образом, чаще всего случайно, очутившаяся в большом городе и показывающая прохожим листок бумаги, на котором каракулями написан адрес, который она разыскивает. Первый день творения чаще всего превращалась в няньку. Няньки в то время еще не перевелись. В железнодорожную сторожиху, держащую в руке зеленый флажок. Но чаще всего поступала на фабрику и с течением времени превращалась Таракутску. Были еще какие-то разновидности, открытые мною с ключиком, но я уже о них забыл. Имелись также типы и мужчин, но перечислять их не стоит, так как все они являлись для нас игрой воображения, выходцами из старого мира, заимствованными из революционной классической литературы. Все это было для нас литературной игрой, вечной тренировкой наблюдательности, в особенности же упражнением в сравнениях. Однажды мы так заигрались в эту игру сходства, что Ключик, рассердившись не на шутку, закричал: «Будем считать, что все похоже на все, и кончим это метафорическое мучение». В чем-то он, конечно, был прав. Но я думаю, что подобного рода игра ума, которой мы занимались чуть ли не с гимназических лет, сослужило нам впоследствии, когда мы стали всерьез писателями, большую службу. Я чувствовал, что Ключик никак не может забыть ту, которая еще так недавно прошумела в его жизни, как ветка, полная цветов и листьев. Подобно Прусту, искавшему утраченное время, Ключик хотел найти и восстановить утраченную любовь.